Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются даже Господь Брахма и царь Индра. Мне подчиняются даже Господь Брахма и царь Индра. Владыка райских планет. Владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье. Именно я дарую живым существам райское счастье. И счастье освобождения. И счастье освобождения. Однако браманы не просят у меня никаких материальных благословлений. Однако браманы не просят у меня никаких материальных благословений. Безупречно чистые и свободные от любых притязаний. Безупречно чистые и свободные от любых притязаний. Они просто служат мне. Они просто служат мне. С любовью и преданностью. С любовью и преданностью. Так неужели они станут просить? Так неужели они станут просить? О материальных благах кого-то другого. О материальных благах кого-то другого. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь продолжается описание качеств истинного брахмана. Акинчанана майи бхакти баджам. Браманы всегда преданно служат Господу, поэтому у них нет ни материальных желаний, ни материальной собственности. В читании Чаритамрити Матхья 11.8 Чайтанья Махапрабху объясняет, как должен вести себя чистый вайшнав, стремящийся домой к Богу. Нишкинчананасья бхагават бхагджано нанмукхасья. Тот, кто по-настоящему хочет вернуться к Богу, не ищет никаких материальных благ. Нишкинчана. Господь Чайтанья предостерегает сандаршанам вишаянам адхаяшитам ча ха нанта ханта виша бхакшаната топья асадгу. Для преданного мирские богатства и общение с женщинами ради чувственных наслаждений страшнее, чем яд. Поэтому браманы, которые являются чистыми вайшнавами, всегда служат Господу и полностью свободны от стремления к материальной выгоде. Брахманы не обращаются за материальными благами к Господу, Брахме, Индре, Шиве или другим полубогам. Они не просят ничего материального даже у Верховного Господа. Поэтому есть все основания утверждать, что браманы – величайшие из обитателей этого мира. То же самое говорит в Шримад Бхагаватам Шри Капиладева. Тасман мая арпита шеша криярдхатма нирантараха. Мая арпита тмана пумсо мои саньяста кармана напашьями парам бхутам акартук сама даршанат. Брахман использует свое тело, ум, речь только для служения Господу. Нет никого более великого, чем браман, который всего себя вручил Верховному Господу. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются даже Господь Брахма и царь Индра, владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождения. Однако браманы не просят у меня никаких материальных благословлений. Безупречно чистые и свободные от любых притязаний, они просто служат мне с любовью и преданностью. Так неужели они станут просить о материальных благах кого-то другого? Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьяна тайшма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам гьяна бутали свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяш чакрипа синхубьяйва патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, здесь продолжает Ришабхадев продолжает объяснять положение брахмана или последнюю ступень брахманической реализации или высшую ступень духовного самоосознания. Мы уже с вами обсудили, что за аспект, о котором говорит Шримад Бхагаватам, в частности, относясь к Кришне как защитнику браманов и коров. И Кришна делает акцент именно на этих живых существах, то есть на этих людях, которые достигли такого уровня осознания. Поэтому, если вы помните, я уже вспоминал этот комментарий Шрилы Прабхупады в Шримад Бхагаватам, где Шрила Прабхупада говорит, что люди классифицируются в соответствии со своей глубиной веры в Верховную Личность Бога. И на первом месте стоят брахманы, то есть вайшнавы. Все потом остальные. И на самом деле брахман подразумевается вайшнава. Так же, как слово садху, махатма, все это на самом деле ведическая литература подтверждает как вайшнава, то есть тот, кто глубоко верит и совершает чистое преданное служение Верховной Личности Бога. Поэтому, когда мы говорим махариши, там что-то еще там, все это на самом деле, махариши — это великий мудрец, это значит вайшнав. Если мы говорим, то есть он должен Кришне поклоняться, а не какому-то безличному брахману или что. Если мы говорим о махатме, то этот человек тоже должен совершать чистое преданное служение, а не играть в политику или что-то еще. И так далее. Если мы говорим садху, то это значит сразу подразумевается чистый преданный. Брахман. Что же такое чистый преданный? Это определенное умонастроение. То есть чистое преданное служение, оно связано с определенным умонастроением. Умонастроение проистекает из сердца, говорится, поскольку само живое существо находится в сердце, то там, в сердце, находится истинный ум, истинный интеллект и истинные чувства. Поэтому человек говорит, сердцем чувствует. Не где-то вот глазами чувствует, ушами, сердцем можно почувствовать. Поэтому все эти аспекты, чувства, ум, интеллект, все находится в сердце живого существа. И также из сердца проистекает определенный вид умонастроения. Поэтому мы видим, когда человек огорчается или очень радуется, с его сердцем что-то происходит. Он говорит, я так радуюсь в сердце, или я вот так грущу, прямо сердце у меня болит, там все ноет. Физически он испытывает какие-то проблемы в этой грудной области. Также мы видим, как с сердцем происходят какие-то всевозможные проблемы, там пороки, какие-то сердечные боли, страдания сердечные, нытье. То есть физически даже человек ощущает все эти проблемы. И до тех пор, пока человек не очищает свое сердце, и как раз практика бхакти-йоги позволяет очистить сердце, живое существо не сможет в правильном умонастроении находиться. И в то же время Шрила Прабхупада говорит, что правильное умонастроение — это просто значит пожелать, занять естественное положение. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что тех, кто на самом деле стремится к Богу, очень легко отличить. Во-первых, по этим 8 перечисленных качеств, о чем мы говорили. Их очень легко отличить. В общем-то, человек, который изучает ведическую литературу и который сам действует правильно, он постепенно начинает видеть через себя также и других. Поэтому говорится, что, допустим, Канишка, он таким образом воспринимает окружающих из себя, Матхьяма определенным другим образом, и Утама. То есть это все пропущено через свое сердце, то есть через реализацию определенную. Итак, мы можем различать. То есть Канишка менее различает, Матхьяма больше различать может. И Утама, так сказать, он видит уже полностью единую духовную природу. То есть, но все же он различает. Все же он различает. Итак, эти описания качеств людей, которые на самом деле стремятся возвыситься, или даже те, кто возвысился, здесь также вот мы видим, Шрила Прабхупада описывал в комментариях в предыдущих стихах такое качество, когда человек достигает трансцендентальной, спонтанной любви к Богу, как ашта сатвика викара, 8 трансцендентальных признаков, проявляющихся в теле, которые указывают на то, что человек достиг спонтанной любви к Богу. Также здесь описывается качество, что, во-первых, человек практически сокращает свои потребности в чувственных наслаждениях. Что значит сокращает? То есть он узнает о том, что именно это является причиной порабощения. Здесь вот в этом комментарии Шрила Прабхупада описывает такой удивительный аспект, что человек не стремится к деньгам и не стремится к мирскому общению с женщинами. То есть всегда подчеркивается, вы, может быть, заметили, даже в вайшнавском вот эта песня Ачарьев, там говорится, мне не нужны женщины, и потом поясняется, воспетые в мирской поэзии. Но Шрила Прабхупада говорил, если вы брахмачарий, и у вас есть склонность медитировать на женщин, пожалуйста, есть кунти, драупади, есть вишакха, лалита, так сказать, шримати, радхарани, это тоже женщины. есть, так сказать, Рукмини, Сатьябаума. Если у вас есть склонность, так сказать, или желание медитировать на каких-то девушек или на женщин, пожалуйста. Их очень много, в источнике куча женщин. В лилах Господа вообще женщин целые компании, там, кстати, целые группы или, как сказать, группировки даже существуют. Таким образом, он подчеркивает, мне не нужны женщины, воспетые в мирской поэзии. И здесь говорится, мирское общение с женщинами. То есть человек избегает денег и мирского общения с женщинами. Шрила Прабхупада указывает, это как две основные причины порабощения ума. Мирское общение с женщинами и желание денег. Под видом, так сказать, того, что это якобы, так сказать, какая-то трансцендентальная деятельность. Итак, комментарий он, Шрила Прабхупада описывает, истинные качества брахмана. Это всегда преданно служить. Поэтому, когда человек на самом деле совершает преданное служение, он непритязателен становится. Непритязателен. В каком смысле непритязателен? То есть он все принимает как милость Кришны. Он не будет никогда о плеере беспокоиться, о ботинках там или о чем-то. Это называется, что человек предался. То есть он на самом деле осознает, что Кришна контролирует. Он на самом деле осознает, что Кришна есть. И Кришна Бог. И что все живые существа связаны с ним. Поэтому человек, совершающий служение, он понимает, что я совершаю служение Господу, и пусть Господь сам решает, что мне необходимо и что не необходимо. Это первый показатель такого предания, когда человек, что вот как Кришна говорит в Бхагавад-гите, читаса сарва кармани мои саньяси матпара, что «что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством». То есть ни у кого ничего не проси, если надо, я тебе сам дам. Поэтому говорится, что преданный, настоящий, который предается Кришне, он никогда на самом деле не поднимает этих разговоров. Что, как, где там, что у него... Он полностью надеется на Кришну. И вот сегодня я вам зачитаю еще определенную книжку, такая Сухотра с вами вышла, перевели ее. Апасампрадая и отклонившиеся вайшнавские секты. Разделы Сахаджи. И вы будете потрясены, увидев вот все эти склонности, которые мы видим здесь в ИСКОН. Прямо здесь внутри. И вот сейчас прямо здесь можно увидеть этих людей. Прямо здесь у нас. В храме, которые проявляют эти склонности Пракрита Сахаджи. И вот он описывает. На русском языке эта книга просто необходима, так как ваша часть мира представляет собой самую благодатную почву для новых ростков феномена Апасампрадай. Именно ваша часть. Особо благодатная почва. И мы видим, как здесь всякие отклонения проявляются прямо здесь у нас сейчас. Я не буду затрагивать ничего, прямо здесь мы сейчас можем выяснить. Я вам кое-что зачитаю и не буду никого там указывать, пусть каждый внутрь себя проник. Так же, как мы читаем этот Шримад Бхагаватам и видим все эти проявления вот этого внутреннего умонастроения, внутреннего мира. Итак, говорится, что тот, кто, вот Прабхупада пишет такое предложение, тот, кто по-настоящему хочет вернуться к Богу, не ищет никаких материальных благ, нишкинчина. То есть он нишкинчиной становится, он не ищет никаких материальных благ. Может быть, у него есть и желания, но он их не ищет. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что преданный настоящий, он не прилагает никаких усилий для того, чтобы получить какое-то материальное благо от какой-то деятельности. Никаких усилий. Потому что все его усилия, она хата праясина прабхупадасья туштае, санкиртана правритаркам и хаты гуравенамаха. Если есть какие-то усилия, то все эти усилия на самом деле, если есть какой-то темперамент, какое-то давление у человека существует, какое-то желание давить, он только все это в преданное служение. И он никогда не станет беспокоиться или такое же вот усилие совершать при получении результатов этой деятельности, поскольку он понимает, что не он является причиной этой деятельности, и поэтому плоды этой деятельности ему не принадлежат. Поэтому он зависит от Кришны. Как Кришна распоряжается, так он и действует. И он никогда, на самом деле, не притязателен, вот здесь говорится, чист и непритязателен. Вот здесь вот эта фраза. Господь Чайтани говорит, Садаршанам вишаянам адха яшитам ча ханта ханта виша пакшанта пьясадху. Для преданного мирские богатства и общение с женщинами ради чувственного наслаждения страшнее, чем яд. Для преданного мирские богатства. То есть преданным нужны духовные богатства. Мирское богатство ему не нужно. И общение с женщинами ради чувственных наслаждений. Не просто общение с женщинами, а общение с женщинами ради чувственных наслаждений. Не ради чего-то другого. Подобно яду. Поэтому брахманы, которые являются чистыми вайшнавами, всегда служат Господу и полностью свободны от стремления к материальной выгоде. Вот это удивительные тексты, практически их даже вот я даже не нахожу каких-то слов, чтобы их комментировать, поскольку все здесь сказано. То есть говорить об этом что-то, здесь полностью все объяснено. Кто на самом деле предался? Как вот взять просто эти наставления Господа Ришабхадева? Я очень часто замечал, что Шрила Прабхупада во многих своих объяснениях все время ссылался на наставления Господа Ришабхадева. То есть это уникальное место занимает вообще в Шримад Бхагаватам положение наставления Господа Ришабхадева. И говорится, что наставление Господа Ришабхадева своим сыновьям, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, это Бхагавадгита, только высказанное Ришабхадевой своим сыновьям. И только вот форма, но дух вот этот, все качества, все как должно быть, это полностью Бхагавадгита та же самая. То есть чего нужно остерегаться и как надо вырваться из плена. И Ришабхадева, то есть более глубоко просто вскрыл положение преданного. Но между Бхагавадгитой, как Кришна вскрывает, и как разницы нет. Поэтому Прабхупада говорил, форма может меняться, но дух остается что? Неизменным. Поэтому мы тоже так же можем слушать преданного, который говорит каким-то другим образом, как мы слышали где-то. Но если мы не квалифицированы, то есть глубоко-то не понимаем этого, поэтому мы можем даже осуждать такого человека, что он что-то там искажает по форме. Но дух этого остается неизменным. Так же, как вот эти наставления Господа Ришабхадева и наставления Кришны Арджуне. И Арджуна представлял всех нас, и также сыновья Господа Ришабхадева представляет тоже всех. И Господь Ришабхадева объясняет положение, то есть он дает вот этот раздел, преданное служение. Кто же такие вайшнавы? И что, каким образом проявляются эти качества? Как можно различить вайшнава, брахмана, настоящего, истинного брахмана? И эти все пояснения присутствуют в этих наставлениях. Вот мы дальше будем читать, и очень удивительно. И в переводе, вот в этом дословном переводе, точно так же указано, что они не стремятся ни к каким материальным благам. Не стремятся ни к какому материальному благу. И вот эти качества предавшейся души, они проявляются в том, что человек просто совершает преданное служение. Просто. И вот это слово «просто предайся мне, и я избавлю тебя». И многие думают, что предаться это очень сложно. Но сложности нету. Сложность только в том, что надо надеяться на Кришну. А надеяться на Кришну может только верующий человек, который верит, что Кришна есть, что он контролирующий, что он на самом деле защитник преданных, что он друг и благожелатель. Значит, получается, к материальные благосостояния борются или сражаются только те, у кого нет что? Или очень слабая что? Вера. Таким образом, мы можем очень... Поэтому по глубине веры и распределяются брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Именно по глубине веры. Поэтому не так-то сложно определить варну человека и так далее. Глубина веры, она и позволяет человеку проявить спокойствие, самообладание, мудрость, религиозность. Так ведь, да? Вот брахманов он описывает. Такие качества брахманов. Откуда, значит, появляется качество спокойствия, самообладания и всего остального? Откуда? От глубины веры. Поэтому человек успокаивается. Он не беспокоится. Кто там что? Он знает, что Кришна есть, он контролирует. Чего ему беспокоиться-то? Вот появляется спокойствие. Самообладание. Если есть спокойствие, то что, в чем что беспокоиться-то? Что спать там или что? Надо служить просто Кришне. Поэтому человек обладает своими чувствами и всем остальным, он может это делать. И так далее. Перечисляются все качества брахмана. Далее, поменьше веры. Сразу появляются примеси, да? Качество кшатрия начинает проявляться. Героизм там, туда-сюда, все такое. Но, Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что даже все эти категории могут быть полностью вайшнавскими. То есть, глубокими. И вот здесь-то как раз самая большая ловушка для материалиста. Поэтому Тхрува Махараджа судил Варнашраму. Потому что нужно стремиться не к варне, а как эту варну сделать чистым преданным служением. Как свои обязанности сделать чистым преданным служением. Как шудра может исполнять свою работу чистым преданным служением. Как вайша может сделать свою деятельность чистым преданным служением. Кшатрия и брахмана. Вот о чем должны заботиться люди. Вот о чем должны заботиться каждый внутри себя. А каждый заботится о чем? Как бы стать вот брахманом или как бы стать кшатрием? Кто-то хочет стать вайшей, никто не хочет быть шудрой. Поэтому Шримад Бхагаватам очень хорошо объясняет, что брахмана достигнет большого знания и качеств. Кшатрия – большой власти. Вайши – несметные богатства через преданное служение. Говорится, что через преданное служение могут достигнуть, а шудры станут великими вайшнавами. Удивительно. Все это через преданное служение можно достичь. Почему же описывается, что шудры могут стать? Поскольку брахмана, если он на самом деле думать, что вот эти качества какие-то, брахманические, спокойствия. То есть если он не понял, о чем спокойствие? В чем спокойствие? В чем это самообладание и все остальное? То шудра, он может просто служить. У него есть склонность служить другим. Непритязательность. Непритязательность. Шудру только надо обучить непритязательности. И все. И все. Итак, кто же такие браманы? Вот в этой истории, когда Нарада Муни сапожник и брамана. Вот этот сапожник, непритязательная личность, то есть зависящая полностью от Кришны. И брамана, зависящий от своих знаний и от своих качеств, от своей квалификации. Шудра, зависящий полностью от Кришны, и брамана, который зависит от своего интеллекта, своего ума, своих собственных качеств и так далее, своих знаний. Вот вам, пожалуйста, две формы зависимости. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто цитировал этот стих, что ни хорошим рождением, ни интеллектом, ни знатностью, ни богатством, ни красотой, ничем невозможно привлечь Кришну. Кришну можно привлечь только преданностью. Что такое преданность опять? Это значит зависимостью от Него. Чем же значит привлекается Кришна в человеке? А? Как вы думаете, почему все любят детей? И так привлекаются детьми. И так мало привлекаются взрослыми. А? Как вы думаете, почему? Чем больше от вас зависит человек, тем вы больше на него внимания обращаете. Так и гуру. Чем он больше видит ученика, который от него зависит, тем больше он привлекается этим учеником. Так и Кришна. Чем он больше видит, что от него зависит этот человек, он его и называет преданным. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй только под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Чем больше, он говорит, о смотри, он же в деньгах, в жилье, во всем зависит от меня. Он никогда ни у кого ничего не просит, и у меня ничего не просит. Так я буду о нем беспокоиться сам. И он не притворяется, он на самом деле только одну преданность хочет. Поэтому я буду за ним зависеть. Именно так объясняет Шрила Прабхупада, именно так объясняет Бхактивинода Тхакура, именно так объясняет сам Кришна. Он полностью зависит от меня. Поэтому я им привлекаюсь. Кришна привлекается только теми, кто полностью, всем полностью зависит. И кто всех больше зависит? Шримати Радхарани. Жители Вриндавана, поэтому Кришна, он их душа. А когда душа покидает тело, тело умирает. Поэтому они говорят об этом. Они полностью зависят от Кришны. Гопи зависит полностью от Кришны. Каждый житель Вриндавана полностью, во всем. Нету ни одного другого прибежища, и никаких нету авторитетов, только есть Кришна. И никто никогда у него ничего не просит, кроме общения, кроме этих взаимоотношений. Поэтому Прабхупада говорит, никто не может купить даже миллиметр с Вриндавана ни за какие деньги. Невозможно это сделать. Поэтому, когда Шрила Прабхупада говорил, мы слышим эти калпа-врикши, это не значит, что мы оттуда будем доллары вытягивать. Калпа-врикши. Или что мы сейчас начнем свои эгоистические планы по поводу калпа-врикши. Как только у нас будет желание, вот представьте, что человек хочет что-то такое для Кришны сделать точно в сердце, большую проповедь сделать для Кришны. И он подходит к калпа-врикше и говорит, дай денег, я тогда так предложу Кришне, полмира предложу. Как вы думаете, даст калпа-врикше? Если в сердце там на самом деле такое желание, Кришна обеспечит всем. Но если человек обманывается, то есть под видом проповеди пытается собрать деньги, и вот сейчас мы будем об этом читать, я зачитаю вам, там, как он делает. Это совсем другая категория уже. А браманы, то есть не браманы, они не преданные, поскольку просто преследуют этими хорошими качествами, преследуют желание. То есть у Кришны же хорошие качества, поэтому все им привлекаются. Поэтому есть такие люди, которые тоже хотят хороших качеств. Для чего? А? Чтобы ими что? Чтобы ими привлеклись. И что вы думаете, когда ими привлекутся, они на Кришну вас переориентируют? Нет, они начнут наслаждаться. Таким образом, все эти взаимоотношения, все эти ощущения или вот стремления нужно очень хорошо распознавать. И Адхикари, квалифицированный преданный, он в первую очередь самоосознание, то есть он в себе начинает это видеть, где он отклоняется в своем уме, где он отклоняется в своих желаниях, в своих поступках, в своих мотивах. И как только он с сам внутри себя что-то реализует, как Кришна, за эту реализацию он начинает видеть по-другому все. Как только он опять что-то внутри себя реализует, он сразу начинает видеть правильно. Как опять, поэтому они могут различать. И чем больше реализовано в себе, тем больше различать может человек. Ачинтья пхеда пхеда татва. Это способность, непостижимая способность видеть единство и различие. Потому что видеть только единство, это что? Это еще не означает что. Поэтому по мере реализации это происходит. То есть человек не только видит единство, но и видит различие. Он начинает различать. Таким образом, эти качества, брахманические качества, они приобретаются в процессе вот этого бескорыстия. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто говорил, что бескорыстие — это самая практичная вещь. Вот смотрите как. То есть корысть же практичная. А Прабхупада говорил, вы даже... Просто у людей мозги настолько заплыли там всем этими проблемами. Они даже не понимают, что даже с мирской точки зрения бескорыстие в сотни миллионов раз практичнее. Потому что за бескорыстие все человек получает. Мы видим в жизни, любой поступок бескорыстный к нам, по отношению к нам, вызывает наше чувство ответное. И как только мы чуть-чуть заметили, что там какая-то корысть, анти-анти сразу отношения. Посмотрите, даже мы здесь так воспринимаем. Поэтому практично быть бескорыстным. Потому что тогда у всех возникает желание ответное. Бескорыстным. Но бескорыстность невозможно сымитировать. Только для глупца можно, как вот он говорит, для дурака не нужен нож. Ему тихонько подпоешь и делай с ним что хочешь. Но для Кришны это корысть и бескорыстие явные. Это для нас тайна. Для Кришны нету тайны. Это как маленький ребенок, вот он иногда начинает там что-то хитрить, и так смешно это все. Вот вы можете различить, когда маленький ребенок хитрит? А? Вот представьте, как вы, трехлетний ребенок, и вы стоите. Вы всегда можете разгадать его корысть? А? Всегда. Просто, может быть, сейчас тут у мало у кого есть дети. Но у меня вот детей много. 43 или 45. Это так легко разгадать, на самом деле. Это сразу на ладони все видно. Итак, Кришна, он говорит, я отец и мать. То есть, вот почему говорит, когда Христос говорит, как, когда станете как дети, Прабхупада говорит, как ребенок, потерявший маму, преданный вайшнав, это как, то есть дети Божьи, так сказать. Поэтому Кришне так легко разгадать все наши мотивы, там что, потому что он даже внутри нас находится, внутри нашего тела. И все там, любой мотив. Любое наше желание, корыстное и бескорыстное, становится для него явным. Для нас оно тайное. Мы думаем, о, тайна. Нету для него тайны. Поэтому, когда Кришна только видит, что мы на самом деле искренне настроены, и Кришна, у него есть качество, он знает настоящее, прошлое и будущее. То есть, мы можем в этот момент думать, что мы бескорыстны, но Кришна, видя эту бескорыстность, видит, что в будущем она корыстна. То есть, в будущем... То есть человек просто это бескорыстие, он распланировал на будущее, на корыстную цель. Поэтому Кришна говорит, о, ты кого обманываешь, ты просто глупенький. Потому что целью-то не я являюсь. Поэтому даже твое сейчас нынешнее бескорыстное состояние, оно лишь просто будущая корысть. И все. И даже в таком случае Кришна удовлетворяет желание такого человека, и человек просто получает эту корысть, кривду. Не правду, а кривду. И все. Поэтому, чтобы понять, что же такое преданный, какие качества нужно развивать, человек должен просто осознать, то есть, вот как Прабхупада пишет, когда люди не обладают правильным видением, они не могут понять преимущество бескорыстия, не могут понять преимущество всепрощения, не могут понять преимущество отреченности, они не могут понять этого. Поэтому этим не привлекаются. Они не видят в этом ценность, анартха. Они думают, корысть это ценно, хитрость это ценно, вот мои качества это ценно, вот то, что вот меня вот интересует, это ценно. А то, что проповедуют, вот все это время требуют, это на самом деле анархи какие-то проповедуют. Это не имеет для меня никакой цены. Говорится, что у этого человека очень грязное сердце. Если он слушает о истинных ценностях, и для него эти ценности не ценны, значит, что с ним произошло? А? Асад Тришта, он не брамана, он не вайшнава. Он не брамана. Он жаждущий мирского богатства, мирских результатов. Пракрита бхакта. Пракрита бхакта. И вот пракриты бхакта, они очень похожи на пракрита. То есть это если пракрита бхакта долго культивируется, то и вот начинает там, то они со временем, с годами, поскольку много лет провели же, и надо как-то. Они в итоге превращают всю философию в эту пракрита сахаджия. И вот я в этой книжке хочу вам так некоторые выдержки почитать. То есть, ну, такие вкратце о разных сектах, об отклонениях. И вот доктрина пракрита сахаджи называется, зов майи. Шрила Прабхупада говорит, сахаджи означает воспринимать все легкомысленно. Это общее определение, применимое не сколько какой-то конкретной секте или апасанпрадае, как справедливо для всех разновидностей отклонения. Изучив, перечислив ниже характеристики сахаджи, можно определенно заключить, что есть только одна апасанпрадая, пракрита сахаджи, имеющая 12 ответвлений, называемых по-разному. То есть, если мы вообще слово апасампрадая говорим, вообще вот есть сознание Кришны, классическое, и все, что не классическое, это что? Вот и все. И не важно, кто он там, аула, баула, маула, он отклонился вот от того, что существует. И вы уже, вот почему я сказал, что? Поэтому мы можем видеть, что если мы отклоняемся от чего-то, то значит мы уже попадаем под категорию. Что любое отклонение, оно связано с чем? С мирским желанием. А эти мирские желания — это вожделение. Сексуальные желания. Вообще желание чего-то материального, неважно чего, это проблема сексуальная. И мы пытаемся это выдать за духовное, ведь так ведь? Каждый раз. Мы убеждаем, что мы это ради Кришны это делаем. То есть мы ради Кришны отклоняемся от его законов. В этом проявляется сахаджизм. Что мы пытаемся убедить кого-то, что мы отклоняемся ради Кришны от его же законов. Вот это и говорится, выдать свое вожделение за духовную реализацию. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? В общем, кто понимает? Все понимают, да, о чем я говорю? Выдать свое отклонение от правил Кришны за правила Кришны. В этом проявляется этот сахаджин. Поэтому Прабхупада говорит, что на самом деле не существует никаких апасампрадая. Если мы говорим, то только одна апасампрадая, пракрита сахаджия, имеющая 12 ответвлений. И так мы видим этих 13 апасампрадая, это, кстати, это уже вот, и 12 ответвлений. И там, и каждая еще на какие-то подветочки там делится, их куча. Дальше. Сахаджи принимают духовное совершенствование как нечто, проявляющееся материально, и разжигают свои мирские эмоции, чтобы достичь безумного состояния чувственного экстаза. Еще раз прочитаю, вот, внимательно. Сахаджи принимают духовное совершенствование как нечто, проявляющееся материально. Как я вам говорил, вот каждый говорит, что-то я не испытываю экстаза, а вот там ты так был, такой киртан был экстазный, а сейчас вот киртан какой-то не экстазный, тогда была экстазная лекция, вот там то... Где они ищут это? Экстаз? Где? Вот это божество, ой, такое экстазное божество, а у этих божества не очень экстазные. Это и есть материализм. Божество не может быть экстазным или не экстазным. Киртан, он не может быть экстазным или не экстазным. Он может быть чистым там или... И вот они ищут, то есть у них нет квалификации, и они ищут, когда их чувства, эмоции говорят, что это здорово, о, они вот там. И вот... Еще раз послушайте. Духовное совершенствование как нечто, проявляющееся материально, и разжигают свои мирские эмоции, чтобы достичь безумного состояния чувственного экстаза. Это сахаджи. Еще раз прочитать. Это задумались. В себе вот поищите. Каждый. Я в себе поискал еще. Они принимают духовное совершенствование как нечто, проявляющееся материально, и разжигают свои мирские эмоции, чтобы достичь безумного состояния чувственного экстаза. Так. Проповедь Пракрита Сахаджи мало привлекательна. Делать новых преданных, оплодотворяя женщин, предпочтительнее, чем заниматься риском. К тому же для женщины это благословленный дар – общение с такой возвышенной личностью. Сахаджи считает великим оскорблением видеть недостатки в своем гуру и отвергать его, даже если он выпивает и сожительствует с проститутками и тому подобное. Они говорят, Гаруда, носящий Господа Вишну, его вечный спутник, ест мясо и рыбу, поэтому каждый может найти в этом свой способ служения Господу. Какие бы безумные поступки не совершал человек с ожерельем туласи на шее и тилыкой на лбу, это чистый преданный, если он проявляет признаки экстаза в киртане, дрожь, плач, падение в обморок. И он безупречен. Это сахаджи. Они даже не допускают о том, что у гуру могут быть какие-то проблемы. Или что-то еще. Даже если они видят это. Это вот есть такая секта, здесь тоже описывается. Гуру-вади. То есть они поклоняются гуру как самому Кришне. Не как его представителю, а как самому Кришне. Поэтому они считают, что бы ни делал гуру, так сказать, все это трансцендентально. Даже если он отклоняется, его отклонение трансцендентное. И Прабхупада говорит, это особый показатель Пракрита Сахаджия. Особый показатель их. Иногда преданные материалисты Пракрита Сахаджи, смотри, иногда преданные материалисты, в скобках, Пракрита Сахаджи, а как называется еще преданный материалист? Вот почему, Прабхупада Махарадж так сказал. Пракрита Бхакти. Имитирует 8 признаков экстаза, знаете, вот испарину, вот здесь написано, слезы, подпрыгивают, оцепенеют, волосы дыбом они говорят, что они встают. А дрожащим голосом начинают, бледнеют, и транс иногда у них появляется. Но фальшь можно тут же распознать, обратив внимание на привязанность псевдопредных к столь многим запретам, к деньгам, женщинам и так далее. Также они склонны тайком курить, принимать алкоголь, заниматься незаконным сексом, пусть даже он и вырядился преданным, у него не проявляется вышеупомянутых признаков экстаза. Все это фальшь. Но время от времени кто-нибудь начинает сознательно имитировать эти признаки. И порицая таких подражателей, Шрила Вишванаха Чакраварти Хакур говорил, что их сердца тверже камня. Хридая Пашу на самом деле они все. Третье. Для поведения сахаджи весьма характерно проявлять извращенное смирение, в личину которого рядятся обыкновенные... в личину которой... рядится обыкновенная зависть. Вот это тоже. То есть почему они так смиренны? Особые, что на самом деле они особо завистливы, поэтому они с виду особо смиренны. Удивительно. Для поведения сахаджи весьма характерно проявлять извращенное смирение, в личину которого рядится обыкновенная зависть. Иногда сахаджи, чтобы прославиться смирением, всячески демонстрируют отсутствие стремления к славе, пратиштха, но им не достичь положения прославленных вайшнавов. Поэтому они и рядятся в смирении. Еще раз прочитаю. Иногда сахаджи, чтобы прославиться смирением, всячески демонстрируют отсутствие стремления к славе, пратиштхе, но им не достичь положения прославленных вайшнавов. Потому что цель-то их прославиться смирением, а не проповедью ничем. Смирение, потому что они не могут проповедью прославиться, и ничем другим не могут. Поэтому они думают, ну хоть смирением что ли прославят. Так думают сахаджи. Дальше. Описывает. Например, сахаджи считают, что преданный, получивший признание за свои достижения в проповеди, попал в ловушку громкого имени и славы. Если проповедник осуждает атеистов и материалистов, он просто слишком горд. Харер нама санкиртана. Слишком показное занятие. Лучше помнить о Господе в глубине своего сердца, и этого достаточно. Только кастовые брахманы могут поклоняться шалограмму Шили, и если другие станут делать это, то, возгордившись, падут. Вайшнавы чрезмерно щепетильные в отношении садханы настаивают на необходимости отказаться от незаконного секса, курения и других невинных шалостей, лишь потому, что на самом деле сохраняют привязанность к этим удовлетворениям. Так думают сахаджи о преповедниках и о тех, кто стремится соблюдать садхану. Они, как правило, не стремятся соблюдать садхану, поскольку их сердца полностью отравлены вожделением. Поэтому сахаджи чаруются, Поэтому сахаджи чураются проповедников, принимающих учеников. Дальше Шрила Прабхупада пишет читание, Чаритамрите. Святое имя всемогущее, а это значит, как говорят сахаджи, что нет разницы между Намапарадхой, Намабхасой и Шудханамой. Просто повторяя Хари Кришну, и все будет здорово. Нет нужды насаждать кому бы то ни было правила и предписания, воспевая Хари Кришну. Пусть они даже курят, выпивают, играют в азартные игры и занимаются сексом. Святое имя их очистит само собой. Это типичные признаки проявления понимания сахаджия. Дальше. По мере совершенствования в сознании Кришны, Прабхупада пишет, читание Чаритамрити, Антия 2, 117. По мере совершенствования в сознании Кришны, человека постепенно постигает разочарование в материальных привязанностях. И таким образом его служение Господу становится все более бескорыстным. Поэтому, чтобы различить продвинутого преданного, вы можете видеть, насколько он бескорыстен. Если человек не отрекся от материальной деятельности, но зачем-то объявляет о своем успехе в преданном служении, он обманщик. Подобное поведение никого не порадует. Сахаджи – искушенные сторонники исполнения вайшнавских песен профессиональными певцами и музыкантами, а также распространяние этих песен современными способами, скажем, на кассетах или по радио. Сознание певца и слушателя не влияет на преданность. Подобным же образом нет ничего плохого в песнях на тему игр Кришны, где роли исполняют нанятые актеры и проститутки. Если эти актеры своим талантом способны вызвать слезы, это доказывает, что они наделены духовной силой. Поэтому они так мирским образом пытаются распространить сознание Кришны. Дальше. Сахаджи, умнастрэн. Говорят сахаджи, но ведь главное вести себя естественно, упрямо твердят сахаджи. Господь Чайтанья и его спутники переедали, поэтому нам нет нужды стараться обуздывать чревоугодие. У некоторых из величайших спутников Господа было несколько жен, поэтому мы можем наслаждаться таким образом. Если возвышенный вайшнав выражает неприязнь по отношению к сахаджи, называя его собакой, глупцом, демоном, грешником, угрожая, я ударю тебя по лицу, это говорит о том, что он ничем не отличается от обычных людей, так как дает освобожденный выход своей гордыне, гневу и зависти. Они считают, что если кто-то говорит о сахаджи, что он негодяй и даже хочет его ударить, то он просто обычный человек, потому что настоящий преданный не ударит, не гневается. Так думают сахаджи. Так думают сахаджи или нет? А? Думайте. И когда они видят такого человека, который ругает тех, кто отклоняется, гневается и даже хочет их стукнуть, они говорят, зачем же тогда он притворяется, что он свободен от вожделения? Пускай просто расслабится и ведет себя естественно. Ну, видишь, как вот прямо потрясающе. Я это наслушался вообще столько. Это потрясающе. Такое настроение сахаджи дает им право на получение определенной разновидности вайшнава-крипы, описанной в комментарии Шримад Бхагаватам. Дальше. То есть они думают, что так крипа просто придет и все. Просто я буду вот так делать, естественно, просто надо быть естественным. И крипа на меня свалится. Шрила Прабхупада говорит об этом аспекте подлости сахаджи на протяжении всего комментария к читанию Чаритамрити, в котором приводит распространяемые сахаджами три лживые истины о Шриле Джива Госвами. В комментарии к читанию Чаритамрити 1.220 он пишет, «Завистник в вайшнавской одежде отнюдь не рад, видя, сколь успешно другой вайшнав обретает милость Господа. К сожалению, в этот век Кали много материалистов, рядящихся в одежды вайшнавов. Шрила Бхактивинода Тхакур называет их последователями Кали, Кали-чела. Есть и другие вайшнавы, псевдо-вайшнавы, с тилыкой на носу и бусами канти на шее. Этот псевдо-вайшнав хочет денег и женщин. Он завидует вайшнавам, добившимся успехов в проповеди. В общем, сахаджи – это закоренелые любители наслаждений. Порой талантливые в пении, танцы, красноречивые, искусные шутники, актеры, особенно в спектаклях и покорители женских сердец. Они одеваются как вайшнавы, но при этом не в состоянии отличить мирскую славу от духовной. Частичное отрешение от совершенного, чистую преданность от притворной, оскорбительное воспевание от намабхаши и от чистого воспевания святого имени, преданное служение от мирской деятельности, похоть от любви, Махамаю от Йога Майи, Дживу от Вишну, обманщика от истинного духовного учителя, Годасу от Госвами, неофита от зрелого преданного, авторитетное от неавторитетного, духовного учителя от ученика, верное суждение от ошибочного, расу от расабхасы, идолопоклонничество от поклонения божеству, преданных от демонов и так далее. Они не умеют различать. Это особые качества сахаджи. Сахаджи с их упорно отстаиваемым материализмом можно сравнить разве что с Хирани и Кашипу. Это только я цитировал. Я ничего не сам не выдумал. Все читаты. Ну что так? Харе Кришна. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются даже Господь Брахма и царь Индра, владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождения. Однако браманы не просят, свободные от любых притязаний, они просто служат мне с любовью и преданностью. Так неужели они станут просить о материальных благах кого-то другого? Пожалуйста, вопрос. Маи арпитат мана пумсо мая саньяста кармана напашьями парам бхутам акартук сама даршанат. Брахман использует свое тело, ум, речь только для служения Господу. Нет никого более великого, чем браман, который всего себя вручил Верховному Господу. Что он будет просить? Разве Кришна не позаботится? Кришна говорит, разве я не позабочусь? Я всегда позабочусь о ком? О предавшейся мне душе. Есть эта история с Господом Чайтаньей, когда Господь Чайтанья говорит, этот человек все отдал мне. И никогда ничего не просит взамен. Просто чтобы только лишь что-то делать для меня. И я испытываю себя должником этого человека. И я также без остатка себя отдаю ему. Я испытываю огромную потребность отдать что-то таким личностям. Они отдали мне все. Я тоже им все отдаю. Но они ничего не хотят брать. Тогда я просто говорю, скажите, я хочу вам послужить, хоть чем. Они говорят, хорошо, стань нашим господином навсегда. И таково мое служение им. Я становлюсь их господином, это мое служение им, потому что они просят меня, чтобы я стал их господином навсегда. Не могли бы вы раскрыть аспект от Бхагавад-гиты, где описывается виды жертвоприношений, о чем вчера говорили? Ну, надо Бхагавад-гиту брать. Я не могу цитировать это. Надо брать долго. А по лекции есть вопросы? Когда человек вообще не думает об обороне? Понял? Да. Может быть, он о ней думает, но он ее не делает. Да. Да, он думает о ней, но он не делает ее. Там, Шри Рабри, принеси мне там это вот это письмо про оборону на столе. Он ее не делает. Секс и оборона. Прабхупада не просто так говорил, что человек должен в молодые годы эти вопросы решить. Секс и оборона. Потому что они непосредственно будут всегда связаны со сном и с едой. Пока он занимается сексом, он будет вынужден обороняться. Вынужден? Что мы обороняем-то, как вы думаете? Вы думаете, что мы особо обороняем свою еду? Или вы думаете, что мы обороняем особо свой секс? Или сон? Как вы думаете, из этих разновидностей что мы в основном обороняем? Для чего человек ест? И спит? Работает? Принимает аскезы, тапаси? Для чего? Секс, конечно, кама. Его только кама интересует, поэтому он готов принять любые наслаждения, любые. И чтобы каму потом эту никто не потревожил, ему нужна что? Оборона. Поэтому он обороняет, все обороняют свой секс в итоге. Едят, чтобы получить этот секс, спят, трудятся тяжело, совершают аскезы, чтобы получить эту каму, этот секс. Поэтому они обороняют все. Вот здесь Гуру Махараджа задает вопрос на Иштагост. Шрила Прабхупада говорил, что можно оценить духовное продвижение человека по тому, насколько он победил свои потребности в еде, сне, сексе и самообороне. Что в этой связи для нас означает победить потребность в самозащите и обороне? Вот смотри, четыре перечислили, но они поняли, что суть вся в обороне. Вот четыре вещи. Никто не спросил про еду, про секс, все спросили про оборону. Вы поняли, да, сейчас я объяснял? Что как, значит, можно определить все остальные три? А? По обороне. По обороне только можно определить сразу, мгновенно, по обороне. Итак, Гуру Махарадж отвечает. Самозащита означает, что человек сражается за свою так называемую безопасность в материальном мире. Это и означает самозащита. Мы строим свои небольшие крепости чувственного удовлетворения, то есть камы. Чувственного, секса, сексуального удовлетворения. Небольшие крепости так называемой материальной безопасности. После того, как мы построили эту крепость, мы не позволяем никому вторгнуться в нее и нарушить нашу безопасность. Если кто-то будет пытаться что-то взять у нас, мы тут же готовы защищаться. Пожалуйста, не разрушайте мою систему безопасности. Я так тяжело трудился ради ее создания. Никто ничего у меня не заберет. Шрила Прабхупада говорит об этом в одном из комментариев на Бхагавад-гиту. Он говорит, что изобретение и развитие ядерного оружия является очень ясным примером этого. Люди тяжело трудятся ради того, чтобы сделать свое экономическое положение безопасным и наслаждаться им. Так, под видом самозащиты, люди создали ядерное оружие, чтобы защищать себя от других. Но все это иллюзия. В материальном мире нет безопасности. Животные тоже защищают свои чувственные удовлетворения, которые являются всего лишь иллюзией. Итак, в своей повседневной жизни мы пытаемся создать себе безопасное положение в материальном мире. И поскольку мы так тяжело трудимся для того, чтобы создать эту безопасность, то при малейшей угрозе мы гневаемся. Одна из самых главных обязанностей домохозяев – это делать пожертвования для того, чтобы преодолеть эту тенденцию к самозащите. Это главная обязанность домохозяев – давать пожертвования. В ведической культуре используется такой пример. Домохозяин, прежде чем есть сам, должен выйти на улицу и пригласить поесть всех желающих. Предполагается, что он должен отбрасывать все привязанности и не работать просто для того, чтобы поддерживать свое царство в кавычках. Таким образом, он станет отреченным и достигнет благотворительности. Если человек становится отреченным, то он автоматически становится меньше склонным к самозащите и так далее. Что значит «и так далее»? Ну, к остальному всему. Итак, мы защищаем свое богатство и тому подобное. И также у нас есть склонности защищать свое ложное эго. А что ложное эго оно с собой представляет? Ты помнишь? Каждый... Сейчас все думают, вот это все про него, да? Каждый может... Это ежедневно замечать. Мы пытаемся защитить определенную концепцию, которая созрела в нас самих. Если кто-то говорит что-то о нас, то мы тут же начинаем очень резко реагировать. Как вы могли сказать обо мне такое? Как вы могли обо мне такое подумать? Да я так и не думал, да я так и не делал, да я даже не думал об этом. Все в чистоте у меня. Иногда я вижу это в своих учениках, потому что я стараюсь их исправить и сделать так, чтобы они что-то поняли. Я могу говорить на какую-то тему, и, может быть, это даже непосредственно не касается человека, с которым я говорю. Я всегда пытаюсь дать им хорошие наставления для того, чтобы они не попали в ловушку. Но как только я это наставление даю, то что я слышу? Нет, я ничего такого не делал, почему вы мне это говорите? У меня же нет таких проблем. Я даже и не думаю, что вы так делали. Я не говорю, что вы такое делаете, я просто даю вам хорошие наставления. Но человек сразу подпрыгивает и начинает защищаться. Оборона, о чем еще говорить? Человек, защищающий себя, не способен правильно слушать. О, я совершенен! Это неприложимо ко мне, это не обо мне. Такая тенденция иногда проявляется. Человек думает, что это настолько важно защищать. Я, конечно, не хочу, чтобы обо мне думали неправильно. Я должен дать всем понять, что я более совершенный и преданный. Я должен всем доказать, что я не такой, как они обо мне думают. Но если мы всегда защищаемся, то как это послание войдет в наш ум? Мы всегда защищаем свое ложное эго. Есть грубые привязанности, такие как наша собственность, богатство, и так далее, и мы защищаем это. Есть также тонкие привязанности. Основы тонких привязанностей еще более сложные. Тонкие привязанности – это кутината, способность и желание искать недостатки. Если мы привязываемся к тому, чтобы искать недостатки в других, то это еще один из способов защиты себя. Потому что если я вижу какие-то недостатки в других, то это означает, что я не желаю их видеть в себе. Намного легче увидеть недостатки в других, чем обнаружить их в себе. Это еще один способ самозащиты – просто искать и обнаруживать недостатки в других. Еще один из недостатков – это пуджа, желание того, чтобы нам поклонялись и прославляли. Это еще один из способов защищать свое ложное эго. Есть множество тонких привязанностей, построенных на том же самом умонастроении – желание самозащиты. Итак, мы хотим оставить эту ложную концепцию. И в чем эта ложная концепция заключается? «Джанасья магоям агам маметти». То есть, мы думаем в категориях «я» и «моё». Это основной принцип материального существования. Мы защищаем себя и то, что мы считаем своим. Я думаю, что я наслаждаюсь, все это принадлежит мне. Господь Ришабхадева описывает это как основной принцип материального... Видишь, опять Ришабхадева. Материального существования. Человек, находящийся под влиянием иллюзорной энергии и материальных привязанностей, основывается на этом понимании «я» и «моё». И действительное осознание реального освобождения от этого означает «я слуга Кришны». Это охватывает сразу две вещи. Это затрагивает меня, определяя, кто я и мою принадлежность к Кришне. Дживера сварупа гая Кришна нития даса. Это совершенный способ разобраться с этим, я и мое. Потому что это затрагивает оба этих принципов. Я слуга Кришны, означает, что я принадлежу Кришне. Это я, и ничто здесь нет моего. Все Кришнево. Это по поводу вопроса. По следам этого письма, вот весь манус на Кити, да, вот эти вещи, что там убить там насильника, грабителя там надо и так далее. Так вот. Мы обычно не используем манус Амхит. Шрила Прабхупада, он не переводил манус Амхит. Он все, что необходимо нам для того, чтобы вернуться назад к Богу, только взял оттуда. А не для того, чтобы здесь остаться. Поэтому он этого не определил. Под руководством духовного учителя все защиты. Защита религиозных принципов и там определенно. Если мы начнем защищать свою жену, я не думаю, что мы отправимся назад в Богу. Нет такого вида преданного служения. Знаешь об этом? Защита своей жены. Нет такого вида преданного служения. Шраванам, киртанам, вишно смаранам, падасеванам, арчанам и так далее. Нету такого вида. Наоборот, говорит, разве могут наши дети, жены, богатство, молодость дать нам истинное счастье? Вот о чем говорится. Но пока человек не предался полностью, конечно, ему рекомендуется защищать. Но все рекомендуется не защищать. Поэтому Арджуне Кришна рекомендует. Просто предайся мне. Просто предайся мне. Потому что когда мы что-то защищаем, это мы защищаем свои привязанности к этому материальному миру. И жена, защита жены, это тоже определенный вид привязанности к этому материальному миру. Детей, свои утвари, всего остального. Ты знаешь об этом? Жена преданная, человек. Ну и что? Да, ну прям преданная. Ну уж прям уж она такая преданная. Какая-никакая. А, ну какая-никакая, ну, никакая, может быть, другая. Я так не думаю. Не о себе, не о... Что значит, что какая-никакая? Преданных надо защищать. Что значит защищать? Ну, когда надо, когда мы защищаем преданных, когда надо. Но мы не по ману самхите это делаем. По Бхагавад-гите. Есть, в вайшнавском этикете есть четкие предписания, как себя вести, где. Если вы не можете сражаться, вы просто покидаете это место, если вы там. Это зависит от природы человека. Человек свою природу проявляет. В экстремальной ситуации человек сразу же проявляет свою природу. Это мы здесь сидим и думаем, ну вот надо защищать, не надо защищать. Но если бы сейчас кто-то напал, мы бы видели, как мы защищаем. И это бы определило нашу природу. Кто побежал за милицией, кто-то бы за нож схватился, за пулемет, кто-то бы вообще, так сказать, обдулся и обделался в этот момент. И потом после этого только начал бы кулаками махать, когда они уже ушли и все сделали. И так далее. Поэтому зачем сейчас это обсуждать? Есть для каждого предписание определенное. И если вы такая личность, вы сами разберетесь, потому что вы будете действовать в соответствии со своей природой. Если вы очень реализованная личность, вы тогда должны спросить у духовного учителя, как в таких случаях поступать. Все. Вот, допустим, есть такой фильм «Святой Тукарам». Я не думаю, что Тукарам бы начал защищать свою жену. Хотя она была преданной. Видел фильм такой «Святой Тукарам»? Поэтому на каждой ступени мы, естественно, будем действовать. Но правильные поступки, они совершенно другие. Правильные поступки. То есть, когда это зависит от нашей реализации. Для каждой реализации поэтому определяется определенная ступень, как себя вести. И это не то, что вот нас заставили так себя вести. Нас вынудят либо сознание наше, либо гуны. Если у нас есть сознание, то мы сможем каким-то образом. Если его нету, то мы будем как животные действовать. В соответствии со своей природой какой-то у нас там будет какая-то материальная природа. Человека ударит, он тоже там ударит, потом скажет, ой, извини, да я, ой, что-то я сделал. Потом сознание включается только. Гнев. Когда человек защищается, он гневается, и здесь говорится о том, что, вот здесь прямо об этом говорится, что мы начинаем гневаться и защищаться. Поэтому, когда защита основана на гневе на каком-то, это не защита, это животное. Животное, он говорит, Гуру Махарадж, здесь каждое животное защищает свой скарб, там, свою утварь, так сказать, свою жену, там, своих детей. Потому что кто-то на них посягнул, оно гневается, оно в гневе начинает защищаться, а не в знании в каком-то. Поэтому Прабхупада говорил, лучшая защита это что? А? Ну вот так вот. А ты говоришь, преданная, она же преданная. Если ты хочешь ее защитить, защити ее. Но как ты собрался ее защищать? Научи ее, чтобы в момент, когда с ней что-то будет происходить, она могла помнить, по крайней мере, о Кришне. Или о гуру. Поэтому есть разновидность защиты. Кто-то учит свою жену, как нунчаками крутить, или как орать громко. Помогите! Потому что сам такой. А кто-то обучает свою жену, как сконцентрироваться на Господе. Что невозможно защитить. Здесь не... И вот он пишет, в этом материальном мире нет безопасности. Ее нету. Поэтому, когда напали на брата Тхрувы Махараджа и убили его, якшасы, он начал защищать. И Ману, когда увидел, он сказал, это что, что я вижу? Это ты, получивший милость Вишну? Кого я вижу? Ты кто? Это ты, который получил милость Вишну? Инициацию получил? Он тебе раковиной по голове треснул. А ты? И он дает ему наставление. Что тут? Что я вижу? Сынок, это ты ли преданный такой великий? Поэтому это зависит от нашей квалификации. Как мы будем действовать? А так-то, конечно, все надо защищать. Причины на носу, там, кстати, если нас пнули, зуб за зуб, око за око, так сказать, глаз за глаз, там, все. Моисей, при каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Ману Санхита. Закон Моисеев, так сказать. Ну что это? Мы же должны знать. Это же все зависит от степени сознания. Поэтому кто-то, и ему скажешь, вот ну-ка научи ее. Он говорит, да какое научи, там надо сражаться, драться. Ману Самхита вспомнит. Это называется эксплуатировать какие-то вещи. И Кришна поэтому создал Веду, он дал возможность эксплуатировать людей, а в зависимости от разных желаний. Поэтому Арджуна, он стал кричать, как же женщины, он тоже женщин защищать там начал. А Кришна говорит, да не надо это, просто ради моего удовлетворения это сделай. И убей вот тех, кого ты думаешь, что они защищают. Вот тебе самозащита. В Бхагавад-гите это описывается. Кого защищать, как защищать. И как понять, как действовать в этой ситуации. Поэтому это все связано с реализацией. Как вот мне понять, когда вы кто-то ссылаетесь на Ману Самхиту, вы говорите, там написано, там не понимаете. А это просто книга Кришна. Ну вот Кришна, это Прабхупада описывает где-то в комментариях, вот мне попадается, я только об этом говорю. Ману Самхита, оно, это же огромное произведение, там есть столько предписаний для шудр, для тех, вообще для века Калли, там, не принимать саньяс. И Прабхупада такие основные моменты, центральные тоже дает, и там описывается, что вот там, когда нападают на вашу семью, на то, на сё, на пятое, десятое. Но это лишь ведические предписания. Ведические предписания. Но так никто к Богу не возвращается. Если вы в этот момент, конечно, помните Кришну и совершаете это как жертвоприношение Господу, ну, то есть тогда полное отсутствие гнева должно быть. Попробуйте не гневаться, когда на вашу жену нападает. Но тогда другое дело. Тогда вы «Харе Кришна!» и с нунчаками забегаете. «Харе Кришна!» и киртану поете и бьете там всех, убиваете и защищаете. Но может быть, это, если такой уровень квалификации, то я поверю, что может быть. В этот момент вам в лоб стреляют, так сказать, а вы в этот момент поете киртан так. Шри Кришна, Чайтанья, Прабху. защищая жену, так что... Может быть. Я не слышал об этом нигде, чтобы таким образом возвращались назад к Богу, кроме вот Арджуны. Потому что там Кришна дал ему такое указание. И сам Махапрабху, он, так, в общем-то, мы видим, как Шрила Прабхупада, он отрекся там, и все. Кто там на нее напал бы, Шрила Прабхупада бы с дандой ворвался и начал там всех бить, на мою жену наехали там, видите. Он отрекся. Все. Во-первых, саньяси. Во-вторых... Не надо так говорить. Во-первых, саньяси. Саньяса — это не палка, не фартук. Это сознание, то есть развитое сознание. Поэтому я говорю, что развивайте сознание, и вы поймете, как на самом деле, что является истинной самозащитой. Все остальные другие формы — это не истинные самозащиты, предназначенные для людей разных низших ступеней. Поэтому мы говорим здесь о высших каких-то, о идеалах. Но мы не идеальные люди. Но мы должны стремиться к этим идеалам. И как там поступить, все равно мы поступим так, как мы сознаем что-то. Понимаешь? То есть истинной реализации поймем это. Это как вот смерть людей. Кто-то вот так, вот раньше бы так поступил, вот так вот, там, по ману самхите. А тут вот он поступает так, как вот рекомендуется Санат Нагусвами себя вести. Вот смерть первый показатель была. Там умер отец или умерла мать. Он бы раньше так по ману самхите стал бы бегать. А теперь он по там указаниям, допустим, вайшнавским, так сказать, он спокойно, так сказать, не плачет ничего, открыл рот, там, листок в тулусе, кантималы одел, там, тилаку нарисовал на лбу, стал там читать. Понимаешь? И для каждой категории разные предписания есть. Поэтому здесь сложно сказать, как Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам, когда нападают на ваш дом, там, на жену, там все это, можно тут вступать в поединок. Ну, ради Бога. Я не знаю даже, как я поступлю, но я кое-что знаю о себе вот сейчас, в данной ситуации. За что я начну, так сказать, сражаться, а за что нет. То есть, если у человека есть сознание, он мыслит сознанием. Да, я сейчас начну защищаться, но я кто, воин особый там, что ли? Меня убьют, и, значит, я бы еще мог бы сотни людей, так сказать, занять в преданном служении, а тут, так сказать, то есть здесь всегда есть взвешивание, что, как, и в зависимости от ситуации и духовным развитием человек совершает определенную деятельность. Или человек полностью в этот момент начинает молиться и полагаться на Кришну, и Кришна из сердца ему там что-то начинает подвергать, то есть мгновенно, это же быстро, Кришна, он сжимает время, расширяет его, то есть мгновенно дает, как поступить. Когда Господа Чайтанью ударили горшком по голове, Господь Чайтанья не вытащил там нунчаки, ничего. Он упал и так стал лежать, и все равно им проповедовал. Вот его защита была. Проповедь. У него такое сильное, искреннее сердце было. Когда Шрила Харидас Тхакуру били там, он просто повторял Хари Кришна. Когда на кого-то нападали, они проповедовали. Вот их самозащита была. Никого они не убивали. Они хахимса, они никого не хотят убивать. Даже когда убивают их или кого-то, они никого не убивают, они тут же проповедуют. За руки его берут и говорят, послушайте, и говорят о Кришне, и говорят мантру. Вот их защита. И в Ману Самхите об этом не говорится. Хотя там есть разделы, где говорится, что надо воспевать святое имя. Поскольку мы практики на бхакти, мы можем вот некоторые вещи так воспринять и не стать несовершенными джентльменами, да. Как Прабхупада говорит, да? А я ловлю себя на том, что иногда вот с трамвая там человек, да, пожилой, ты думаешь, а что я буду уступать, там даже не пожилой, там женщина просто, да? Ну что уступать, это ее карма, пусть она стоит. Подожди, ты переключился там на женщин, на этих, это сейчас об этом разговариваем. Как нам вести в обыденной жизни? Веди в соответствии со своей культурой. Веди себя в соответствии со своей культурой. Есть у тебя культура ведическая, веди в соответствии. Культура это не какое-то надуманное. Есть у тебя эта культура, ты осознаешь, что действуешь. Не осознаешь, что я об этом говорю? Осознаешь, действуешь, не осознаешь, не действуешь. Культура. То есть истинная реализация проявляется. Каждый раз в мелочах человек даже в подъезде плюет и забывает о том, что этот подъезд принадлежит Кришне. Он заходит в туалет в какой-то поганый и говорит, фу, поганый туалет. Но он забывает, что этот туалет тоже принадлежит Кришне. Все принадлежит Кришне. Что у врагов принадлежит Кришне, и все принадлежит Кришне, что у друзей. Если человек этого не понимает, то он в соответствии с этим так ведет себя. Там нагадит, а тут, так сказать, вымоет. Поэтому это, я говорю, это разные виды реализации. Человек в соответствии с этими видами реализации ведет себя. Если человек понимает, что эта дверь, даже дверь соседа, самого плохого соседа, принадлежит Кришне. И тело этого соседа тоже принадлежит Кришне. И так далее. Поэтому здесь вот вот смотри, все здесь объяснено было. Что я слуга Кришны. И вот кто это? Я. А что тут моего? Все принадлежит Кришне. И как, значит, я ко всему должен относиться? И к друзьям, и к врагам, и ко всем. А? Как к собственности Кришны. От этого протекает определенная культура поведения. То есть в соответствии с осознанием человека глубины меняется его поведение в разных ситуациях и так далее. Сегодня он так действовал, но он осознал какую-то, в этой же ситуацию попадает, уже действует по-другому, все смотрят. Да ты же должен был так действовать. Поэтому Кришна говорит, они не оценят твои ахимсы, потому что они знают, как ты должен был действовать. Он ему сказал. Кришна сказал, это ты тут ахимсу такую проявляешь, но они-то знают, что ты, они тебя будут считать трусом. Кришна тоже об этом говорит. Поэтому степень реализации вынуждает действовать человека определенным образом. И вот именно как раз в критической ситуации, почему он говорит, что все проверяется смертью, как раз мы видим, кто что реализовал. По выбору, как себя вести в момент смерти и на чью сторону встать в момент смерти. Поэтому по выбору мы видим, кто сколько отклонялся, кто сколько совершил греховных поступков. И этим выбором человек подписывает себе какой-то приговор сам. Либо жизнь, либо жизнь. И вот когда ты говоришь, защищать жену, это тебе придется выбирать. И выбор ты сделаешь в соответствии с тем, что ты здесь понял. Что ты, практиковал ли ты на самом деле, или дуру гнал, так сказать, вот, ну, как здесь описывается, что они просто, или вот сейчас я читал, они просто не могут отличить духовную жизнь от материальной деятельности. Поэтому они приходят в духовную жизнь, но просто занимаются материальной деятельностью, поэтому они не продвигаются духовно. И вот эти моменты выбора в какой-то ситуации, как на Курукшетре, надо мгновенно выбрать правильное положение, правильный способ деятельности и так далее. И вот эта правильность будет зависеть от того, что мы здесь изучили, что мы на самом деле здесь реализовали. Вот и все. И мы не сможем это сымитировать. Что? Какой инспектор? Вот этот высокий какой-то инспектор. Какие-то дела решают. Именно попросил, чтобы не были в Тхоте? Да, на территории сейчас. Он так и сказал, чтобы да, не было в Тхоте никого. 20 минут уже что-то. 20 минут еще мы не будем говорить, еще минут 10 говорить. Вот знаешь, это как примерно вот в Владивостоке сейчас вот ситуация. Там, вот Армагеддон идет, и что делать? Вот по Ману Самхите что делать? А? Вот скажи мне. Вот что делать? Вот сейчас забегут сюда с автоматами, что делать? Там видно будет. Там видно будет. Потому что будет каждый делать в соответствии со своей реализацией. Никто не будет делать одинаково что-то. Кто-то Кришне начнет, кто-то развернется и божествам начнет, сконцентрирует свой ум, что скажет, даже застрелят, да хоть я Кришне буду помнить. Кто-то начнет с ними сражаться, кто-то в окна побежит, кто-то обдуется, я говорю, кто обделается. И все будет по Ману Самхите. Вот представь человеку, вот если он трус, а там по Ману Самхите говорится, надо быть смелым. И как он поступит? Сможет он быть смелым? Потому что, чтобы даже по Ману Самхите действовать, нужно быть верующим в Бога человеком. И по глубине веры он будет и глубину эту Ману Самхиты принимать, понимаешь? Вот и все. Поэтому Кришна говорит, вот что такое Ману Самхита? Я поведал эту Бхагавад-гиту Богу Солнца, Вивасвану. Он поведал ее, кому? Ману, вот тебе Ману Самхита. Откуда проистекла? Поэтому я тебе говорю, мне достаточно Бхагавад-гиты, чтобы понять, что такое Ману Самхита. Притворство, которое протекает из такого стремления человека из зависти действительно, чтобы имитировать продвинутое. И второе, когда неосознанное притворство, то есть определенное ступень предупреждения человека. Не то чтобы неосознанное. Притворяться это значит защищаться. Мы же опять вот о самообороне. Почему человек спросил о самообороне? Потому что все, что он прослушал, он пришел к выводу, что эти сахаджи, они что делают? Они защищают свои чувственные наслаждения. И как они защищают? Чтобы никто у них не отобрал, они выдвигают то есть ложные концепции и выдают это за духовный прогресс. Чтобы никто не отобрал их, чтобы никто их не посягнул на их ценности. Поэтому они, так сказать, выдают это. Тогда вроде как, а, это же духовно, что на это посягать? А если точно знаешь, что это не духовно, тогда ты посягаешь на это. А тут же духовно. Вот раз там с матаджи идет, кто-то вот идет на матаджинскую сторону, и ты говоришь, ты что туда опять? Да вы что, я вот молоток, гвозди, вы что? А, да, служение Кришне. Выдал за духовное, но специально подготовил молоток и гвозди, чтобы пойти там понаслаждаться. Но выдал это за духовное. Это и есть сахаджа. Когда мы свою похоть выдаем за духовную религию, что якобы это все для служения, это для Кришны на самом деле. Проценты это для Кришны, чтобы там лучше садхану отрегулировать. Или там что-то еще. Или там. Это все. И в каждом, я почему сказал, каждый может в себе это найти и говорит, что такое. И Прабхупада говорит, сахаджа это смерть духовной жизни. Зачем? Это самоубийство. И если мы не понимаем, и все равно продолжаем это делать, то есть одно выдавать за другое, ну что это же? Мы Махамаю выдаем, вот почему опять Короче говоря, Прабхупада пишет, сахаджи это тот, кто что? Псевдопреданность выдает за преданность. Махамаю за йога-маю выдает и так далее. Внешнее за внутреннее передает. Поэтому если пракрита, то есть материальное выдает за что? За духовное. Материальный экстаз выдает за какой? Вот и все. Разжигая вот этот материальный экстаз, он выдает его за что? За духовное. Потому что они думают, что это вот таким образом делается. И они ищут, когда же я от повторения джапы заплачу, и мои волосы встанут дыбом. Они также это, они эти стихи все повторяют. Когда я перестану совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится желание чистого вкуса там, к чистому воспеванию святого имени. Но они так, они говорят, ну просто этот человек, у него просто славу он хочет. Поэтому много проповедует так. Наверное, прославиться просто хочет. Поэтому столько людей там у него прибежище. Потому что он просто, наверное, славу хочет. Я-то славы не хочу. Потому что никто не ищет у него прибежище. Да, если бы я бы сделал. Ну, просто я могу зачинать. Или там что-то еще делать. Спасать эту матаджу. Я хочу ее спасти просто. Зачем мне эти последователи? Это же так. Просто надо внутри в своем сердце быть преданным. Спасти какую-то матаджу тоже. Когда на нее нападут, сражаться за нее. В этом проявляется. Поэтому каждый раз мы даже, когда мы видим, как Арджуна защищается, в Бхагавад-гите Арджуна защищается. Так ведь? И он неосознанно даже это, он защищает свои привязанности. Поэтому он противоречит с Кришной. И все время ссылается на что? На веды. На веды постоянно. Вот так мы и слышим. Аману Самхита, а то, все. А вот там вот так вот сказал Шрила Прабхупада. А вот там ты... Потому что мы видим, что это проповедь за дело. Значит, человек начинает защищаться, мгновенно защищаться. И чем? Цветистым языком. Вед. А Вришабхадева говорит, тут ясно. Значит, что этот человек ставит? Даже неосознанно ставит что выше? А? Все. Веданта и Веды. Он не понимает, он говорит. Им не понять, что и Веданта, и Веды прославляют лишь меня одного, Кришна говорит. Поэтому любая деятельность может быть причиной освобождения, и та же самая деятельность может быть причиной порабощения. В каком сознании она совершается? Поэтому мы можем по Ману Самхите что угодно сделать, но если это проникнуто сознанием Кришны, то мы, потому что Ману, он знаток Бхагавад-гиты, и он все законы совершил в соответствии с какой, с каким произведением? А? С Бхагавад-гиты, конечно. И Бог Солнца, Вивасван, поэтому все Сурья-вамши, все они преданные были. Поэтому они такие великие люди были. Потому что это был результат правления в соответствии с Бхагавад-гитой. Законы в соответствии с... Все нравственные нормы, ценности, вся проповедь в соответствии с Бхагавад-гитой была. Поэтому такие вот люди там сформировались. Потому что царь их был преданным Господа. Ману преданный великий, да? Все. Поэтому Дхруви говорит, ты что так себя ведешь? Ты что там начал этих якшисов мочить? Что за дела? Брата, видишь ли, у тебя убили. А там Ману Самхити, вы за брата? Тысячи братьев убить. Ты что так себя ведешь? Он говорит, тебе ли так себя ведешь? Я бы понял, если бы ты не получил такой милости. Но ты ли сейчас-то что ты? И Прабхупада пишет, хотя это была обязанность Дхрувы Махараджи, как мирского царя, да, как варнашрамы, это была обязанность, что в соответствии с варнашрамой он абсолютно правильно действовал, когда убивал якшисов. Так ведь? Прабхупада пишет этот комментарий. Но в соответствии с тем положением, которое он уже занял, как вайшнава, он не должен был так поступать. Улавливаешь, да? Почему я тебе говорю? Смотря какое положение мы занимаем. Не должен был убивать. Поэтому Ману его осуждает. Поскольку Ману его воспринимал как кого? Уже. Как вайшнава, да? А не как просто варнашрама дхармического царя там. Я больше-то спрашивал с точки зрения не то, что мои личные там, да? А не, я понял вообще. Проповедуешь, да, да, да. Прихожанам она проповедует. Я понял это прекрасно. Я вот вспоминаю момент, один в лекции есть. Вот Прабхупада поэтому это описал, что да, можно защищать, но просто он, по крайней мере, приобщает к какому-то ведическому принципу, что в других случаях не надо себя, ведите себя нормально. То есть разные уклады, чтобы занять. Все равно это же ведическая концепция. И если это из Бхагаватам исходит, то это уже каким-то образом определенный вид деятельности, связывающий с Кришной. Что человек подумает, ну вот Бог вот он так говорит. И поэтому он через это, вроде как Бога удовлетворить, так, может таким образом удовлетворить. Это уже определенный вид преданного служения. Ну, на такую агьяточку. Субхит. Потому что варнашрама дхарма это тоже удовлетворяет Кришну. Но Кришна в тот же момент, чтобы для чистого преданного он говорит, надо ее отвергнуть, всю эту систему. Хотя он ее создал, но он говорит, в этом случае, когда уже в бхакти, там уже все это по-другому должно. То есть апара видит и он должен действовать. И мы видим, как Трува Махарадж, он осуждает варнашраму. Говорится, осуждает варнашраму чистые преданные и буддисты. Да, в апасампрадаях, как говорится, люди, склонные с буддизмом, они отвергают варнашраму. И чистые преданные, они ее не отвергают, а в чистом преданном служении она уже такой большой роли не играет. Поэтому Трува Махарадж, он осудил ее как материалистичную, да? Там, по-моему, так же, да? Она... Лицо — это материализм, апара видит. И мы видим, что Кришна сам Арджуне говорит, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вет, ты выручишь. То есть это как вспомогательное, не то, что он отвергает, как вообще не, а что хватит на ней находиться. То есть не эта цель. То есть ты встал, развился, но вся эта варнашрама только для того, чтобы ты перешел вот на эту ступень. Поэтому нужна варнашрама, для как переходное звено, вот как ты говоришь, ману самхита, допустим, с какими-то, как переходное, как возвышение общества, которое еще не может, допустим, такие вещи, как вот Кришна говорит, если ты не можешь следовать, тогда то, если не можешь это, и тогда. А почему человек, сейчас извини, а почему человек не может следовать? В силу слабой веры. Поэтому он говорит, там преданные первого класса, второго и третьего. Третьего класса, как правило, соскользнут. Второго там они, там им надо очень серьезные аргументы, чтобы их свалить. А первого, даже хоть какие аргументы, они не сваливаются уже. Все. Пракрита бхакта. Вот как вот человек, подожди, сейчас я тебя перебью, вот чтобы ты понял сразу вопрос. Вот здесь Авая уже пробу, он разграничил это. Он сказал, пракрита сахаджа, а если преданный просто по незнанию вот так делает? Вот что такое, значит, какая разница между пракрита бхакта и пракрита сахаджи? Пракрита бхакта, он по незнанию еще, он попадает в эти ловушки, он искренне еще, но просто такое. И поэтому как начинает действовать, как сахаджи. А сахаджи, он знает, что это нельзя, но поскольку он привязан, он начинает искажать уже сознательно, начинает себе надумывать и там и так далее. Это уже сахаджи, проявление пракрита сахаджи. То есть через какое время он становится пракрита бхакта? Да хоть через какое, мгновенно, может быть. Ему сказали, это нельзя. Он говорит, да? Самое главное в сердце это делать. Вот тебе, пожалуйста, сколько времени понадобилось? А? Сколько времени понадобилось? А ты думаешь, что через 300 лет он пракрита сахаджи станет? Человек может в любой момент стать пракрита сахаджи. Совершать чистое преданное служение, все делать нормально, развиваться, и на каком-то этапе хоп, и вперед. И? Ну не полинам, то есть он все останавливает, преданное служение, и начинается преданное служение себе. Он приводит к неправильному преданному служению, то есть, да, когда он нечистый мотив, а когда чистое преданное служение, оно все равно... Мотив у нас у всех нечистый. Суть в том, что руководствуемся мы им или не руководствуемся. И по мере того, как мы общаемся, совершаем определенную деятельность, наш мотив, он начинает меняться. Через эту деятельность меняется наш мотив. Почему Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня, а не какое-то желание чего-то другого. Вот тебе мотив. То есть он вроде тоже готов делать, но мотив другой, да? Потому что слабое желание ради Кришны, что только Кришну достигнуть. Поэтому надо развить желание. А чтобы развить это желание, надо следовать бхакти-йоге. Тогда и мотив. Чем человек туроза следует, тем у него мотив все чище, чище, чище. И какой? Цель Кришны. Он на самом деле привлекся к Кришне. А как мы Кришне привлечемся, если мы ничего о нем не знаем? А? Как? Кто он, какие его качества, как он себя ведет, какой он классный. Как ты привлечешься? Как ты захочешь достигнуть его, если ты ничего не знаешь? Только говорят, вот круговорот рождения и смерти, карма, тут нельзя, это ублюдки, это тут, а тут секс, отвратительно. Если представь, ты тысячи лекций прослушал, а там про Кришну вообще ни одной истории не было. Вот тут негодяи, вот так сахаджи делают, так буддисты, так вот все. Да Библию почитаешь, больше Христом привлечешься, потому что Христос там и слепых прозревали, и то, и все, и там всем раздавал, бедняга еще его приколотили. А при Кришне придешь, и про Кришну вообще ничего не слышишь, а только вот это нельзя, то нельзя, это негодяй, тут негодяй. И бывают такие переборы тоже. Понимаешь? Перебор. Поэтому говорится, что Шрила Прабхупада, он передал эту систему, не разработал, а передал ту систему, которая классически подходит. Классически. То есть готовит почву, посажет и культивирует, и потом уже дает гопи расу. Чтобы она не была извращена вот этим материалистическим представлением. Поэтому Прабхупада эту расика бхакти отвел до того, пока не подготовлена почва. А Матх говорит, что можно это гопи пхаву, так сказать, и гопи расу прямо вот на эту неподготовленную почву спускать и все остальное. И именно поэтому были огромное порождение получилось Пракрита Сахаджия. Понимаешь? Что люди еще с нечистыми материальными мотивами, желаниями начали обсуждать эти вещи. И таким образом у них половые вот эти проблемы еще более усилились. Как вот в этой истории, допустим, как Кришна гопи одежду украл. Приводили как-то вот в пример. И там Кришна заставил всех нагинаться, и смотрел на них. И человек, он так все это представит, Что это? В этот момент что происходит? Пхава? А? Рагануга? Он тут завидовать начинает Кришне и тоже хочет так с какими-нибудь гопи сделать. Одежду украсть, он сказал, давай, нагинайтесь. Почему без гамчи? Поэтому он потом им сказал, когда они нагнулись, он сказал, гамчу надо одевать. А то вы воруни делаете. И там Прабхупада говорит, да, гопи было чихать на воруну. Просто они хотели Кришну удовлетворить. Если Кришна скажет им на голову одевать что-нибудь, они будут одевать. На уши они оденут хоть куда. И они говорят, ну если Кришна сказал, если ему так будет нравиться, мы хоть что. Ну что им было плевать на воруну? Он говорит, а их не интересовал ни ворона, ни агни, никто не интересовал. Если Кришна так сказал, он так хочет, все, мы это делаем. Им не надо там рассказывать, по каким каналам, там торсионные поля, как это будет влиять на их почки. Они вообще ни о почках, ни о мочках, ни о чем не думают. Они думают, если это ему нравится, то мы хоть с больными почками, с какими угодно будем это делать. Какой практичный тебе принцип? Ну, ты у тебя очень хороший принцип. Продолжи. Ты этот принцип реализовал. Это очень хорошо. Ты думай сам. Вы думайте сами, зачем это все это подвергать? И получается не вопросы, а просто отсутствие смирения. По вопросам видно, что человек просто его задело, и он просто защищается. Выискивает там какие-то шлоки, чтобы просто не принять это. Потому что смирения нету. Но глубоко в сердце он просто не хочет думать о том, что он просто проявляет несмирение в этот момент. Своими даже вопросами. Что он прекрасно понимает, может быть, что это так, но он не хочет, потому что он разгневан, потому что задето его ложное это. Его ценности задеты. А он так себе хорошо сформировал, что так можно действовать. И тут бах, вторгся кто-то. И он начинает говорить. Это Арджуна так действует точно. В Бхагавад-гите это тоже проказ. А если вот то, а если то, а вот там в Ведах говорится вот это. Кришна говорит, что это такое умное. Вот и все. Арджуна же то же самое. Практичность, там, женщины падут, варна-самкара, квартиры, корзины, там. Ну все, что значит. Благополучие нации там. Он все перечислил, что там можно было. Детей, целомудрие, женщин, коров, все. Пробовать прихожанам. Да, пробовать прихожанам. Ну все, все туда влупило. Что сделаешь? Потому что он защищался, он не хотел, это было невыгодно его чувствам. Он играл же обусловленную жил. Возвышенную, все, вайшнавом. Он был вайшнавом при этом еще. Но все-таки вот он. Поэтому мы читали сейчас псевдо-вайшнавы, которые деньги только и женщины интересуют. Чтоб йогурт пить, конечно. Чтобы лучше еще служить. Надо жениться для того, чтобы пить йогурт. Это так только может сказать мудрец. Нигде я этого не читал. Нигде даже в мыслях я бы даже никогда вот так вот это не... Что жена нужна для того, чтобы пить йогурт. Но я вижу, что все идут тем же самым путем. Почему-то с йогуртом все связалось. И у одного, и у другого. Потрясающе. Какой-то опыт, новый опыт просто появился. Ты тоже ради йогурта женился? Талань, ты йогурт умеешь делать? Умеешь, да, я вот не знал. 6 лет, за 7 лет так и не знал. Ты умеешь йогурт еще делать. А? Надо, наверное... А, йога, да, йога, йогурт, а. И шо, ну, не рухте, словарь не рухте. Бурятский словарь не рухте. Йогурт, это слово йога. Я не могу понять, вы рассказывали одну сказку про ерша, про ковша. Почему они не могут... Про кого? Которые две лисицы пришли, сожгли море. И начали тушить пожар. И никто не мог тушить. Я рассказывал про двух лисиц, которые начали тушить пожар. Сожгли море. Сожгли чего? Море синее. Я рассказывал такую историю. Это где ты слышал? На кассете? Да? Лично. Где, да. Здесь. В этом месте. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли, да? Ну и что? А почему не могли? Это детская сказка такая. Как называется это? Корней Иванович, масонский. И че? И баба, и бабочка прилетела. И баба. Че, у тебя все одна тема, че? И че? И прилетели эти бабочки. Бабочка. Бабочка. Одна прилетела, бабочка, что? И потушила. И потушила. Ну, у меня же записки пришли. Еще пришли инспектора. Ну, ладно, на этом закончим. Как раз кассета закончилась. Все. И как раз продолжение нет. Харе Кришна. Шриман Бхагаватам Класс. Киджай. Да. Пропада Киджай. Да.